Радио, которое не бросит. Радио России Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. На днях завершилось профилактическое мероприятие «Оружие», проводимое работниками управления Росгвардии по Ивановской области. Напомним нашим радиослушателям, что у нас в области около 24 тысяч граждан, у которых находится оружие официально. Как проходила эта проверка и что за проверка была, мы сегодня хотели бы об этом и поговорить. У нас в гостях временно исполняющий обязанности начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области, подполковник полиции Сергей Петров и полковник полиции, помощник начальника Росгвардии по Ивановской области по взаимодействию со СМИ Роман Панин. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, что это за проверка, как она проходила и что выявила? В период с 17 августа по 17 сентября подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области проведены уже ставшие традиционными профилактические мероприятия, направленные на усиление контроля в сфере оборота оружия, профилактику преступлений и правонарушений, связанных с его использованием и применением. Данное мероприятие мы проводим ежегодно два раза в год, в начале года весной и осенью. Приурочено оно к открытию, как правило, охотничьего сезона. То есть с охотниками связано? С охотниками, да. Угу. Потому что, как показывает практика проведения этих мероприятий, основной массив правонарушений и преступлений происходит именно в период открытия охотничьего сезона. Все это воспринимают как праздник и расслабляются, да, и приводит это к трагическим случаям, которые я сегодня, возможно, озвучу. Вот этот мечник, который прошел с 17 августа по 17 сентября, данный мечник было охвачено, проведено 755 проверок владельцев оружия, как гладкоствольного, так нарезного, газового, да, по видам оружия. Выявлено 38 административных правонарушений, установленных правил его хранения, то есть это хранились и вне сейфах оружия, там доступ посторонних лиц к оружию был, ну и, конечно, просроченное оружие было выявлено в данный период. Просроченное оружие, извините, я перебиваю, что значит срок действия лицензии или разрешения лицензии, то есть у нас законом определено срок действия лицензии разрешения на оборот оружия 5 лет. Угу. Граждане в силу определенных обстоятельств, по забывчивости, по командировкам, по болезни забывают его продлить. То есть срок, который указан в разрешении либо в лицензии на конкретный вид оружия, он закончился. Но граждане продолжают его хранить. И им пользоваться. Хранить и им пользоваться. Хранить, как сейчас незаконно. То есть если срок действия разрешения окончен, а если нас радиослушатели, владельцы оружия слушают, необходимо посмотреть данный срок сейчас в разрешении. Если срок закончен, это незаконное хранение оружия, по результатам которого оружие конфисковывается. Конфискация – это у нас безвозмездное изъятие в доход государства. При этом они теряют оружие и получают еще 3000 рублей. Штрафом. Штраф административно. Могут получить до 15 суток ареста за просроченное, как мы уже сейчас сказали, оружие. Да? То есть необходимо данное оружие, если оно просрочено, сдать незамедлительно в органы внутренних дел. Выявлено 25 единиц оружия по результатам вот этих наших мероприятий. Добровольно сдано в органы внутренних дел и Росгвардию 11 единиц оружия, 11, из них 3 на возмездной основе. Как радиослушатели уже знают, что у нас действует программа добровольного поощрения граждан за незаконно хранящееся оружие. Да? Вот 3 факта вот в осенний этап проведения вот этих мероприятий оперативно-профилактически было выявлено. Граждане получили 15 тысяч рублей за 3 единицы оружия. То есть просто принесли и сдали. Да, мы можем приоткрыть тайну вообще, что за 3 единицы они откуда взяли? В огороде откопали? В том числе. То есть, как правило, граждане... Вот данные факты были выявлены... Граждане купили дома разрушенные, да, ну, постройка. Стали эти дома разбирать и на чердаках обнаружили, да, оружие. То есть, ну, мы часто профилактируем эти мероприятия в эфире. В вашем эфире, да, телевидении граждане знают, несут это оружие. Опасная нам такая находка. И да, правильно сделали, потому что банк, если бы не сдали, как я уже сказал, до 15 суток ареста, при этом 3000 рублей штраф. Но это за гладкоствольное оружие, да, за вид гражданское гладкоствольное. Если гражданами будет обнаружено гражданское нарезное оружие, то есть оружие с нарезным, ну, и в том числе и боевое, то здесь уже установлена уголовная ответственность, не административная, да, более мягкая, а уголовная ответственность, где можно получить до 5 лет лишения свободы. То есть это просто хранение оружия. Да, я только в свою очередь хотел бы что дополнить. Когда Сергей Васильевич говорил про просроченные документы, разрешение на лицензии, этот год у нас особенный. В условиях противодействия распространения ковида Росгвардия приняла особенности осуществления разрешительной работы в этом году. И что нужно нашим слушателям знать обязательно? Когда вы смотрите на свои документы разрешительные и смотрите дату окончания, тех, у кого дата окончания приходится на срок после 6 апреля текущего года, эти разрешения считаются действительными, они автоматически продлены до 1 декабря текущего года. То есть, когда вы проверяете, пожалуйста, имейте это в виду. Если у вас срок окончания наступил после 6 апреля текущего года, значит, оно считается действительным автоматически, не нужно никуда идти его продлевать, до 1 декабря текущего года. То есть, до 1 декабря, то есть, да. не сейчас. Оно не считается просроченным, то есть, их разрешения автоматически продлены. Они а эта дата будет продлеваться, но еще неизвестно, что у нас дальше. В первом этапе было продление до 1 августа. Это уже второе продление до 1 декабря. Угу. Вероятно, если будет ситуация тяжелая складываться, скорее всего, будет продление дальше происходить. Поэтому надо просто внимательно быть. Мы всю информацию публикуем на нашем официальном сайте, связанном с этим. Добавлю тоже, за месяц необходимо подать документ. То есть, если срок продлен, да, в связи с этой пандемией до 1 декабря, до 1 ноября необходимо подать документы. Уже сегодня можно подать. Еще добавлю, если разрешение окончено было до 6 апреля, сейчас могут наши радиослушатели подумать, что оно закончилось в 2015 году, я до 1 декабря не пойду никуда, потому что мне в эфире сказали, там, ответственные люди, это уже говорят, мне что можно мне действительно, подождать, да, там, заявили, что мне можно. Нет, конечно. То есть, если это было до 6 апреля, здесь уже будет административная ответственность. Заявление подать обязательно лично или можно как-то по электронной почте? Конечно, конечно. Только лично, да? Нет, госуслуги работают. Конечно, преимущество портала госуслуг, которым сейчас пользуются 96% граждан нашего региона. То есть буквально мы за 3 года скакнули с 17%, да, которые граждане использовали портал госуслуг, до 97%. То есть практически все заявления, которые сейчас подают граждане в области оборота оружия, частная охранная деятельность, проходит через портал госуслуг. В чем преимущество? Понятно, это очереди, да, не надо выжидать. Но и плюс какой сделали, это 30% скидка гражданам за госпошлину, за вот, оказываемые нами услуги. То есть, если лицензия на приобретение оружия не через портал необходимо будет оплатить 2000 рублей, то если она будет направлена заявление к нам через портал, будет стоить 1400. То есть существенно. Ну, да, конечно. Опять же, для полноты информации стоит отметить, что основной способ обращения – это к нам через портал госуслуг, но также есть и очные формы. Но, опять же, в современных условиях требуется запись предварительная по телефону. Запись. Все телефоны наших территориальных подразделений также имеются на сайте. Ну, в любом случае, человек, который имеет лицензию, он должен знать телефон и знать. Что получается? Видите, нарушений достаточно большое количество. Те 25 ружей, которые изъяты у собственников, это они все связаны с нарушением сроков хранения. Разрешения у них закончились. Наши сотрудники идут как бы навстречу. Они изначально даже делали смс-рассылки, когда финансовая возможность позволяли, напоминали им то, что у вас заканчивается срок окончания разрешения, пожалуйста, направьте ваше заявление. В настоящее время они выбрали письменную форму уведомления. Направляют. Как можем, мы стараемся их от этого уберечь. За 3 месяца. Да. За 3 месяца до окончания. То есть достаточно получить, да, собрать, потому что продление это не просто. Я получил письмо с Росгвардии, сел вечером за компьютер, подал заявку. Тут же надо и медицину пройти, да, медицинское обследование, да, с которой тоже связано с проблемой вот, коронавирусом, да, тут тоже были у нас нюансы, что очень ответственно надо подойти вот к этому вопросу. В начале передачи у нас прозвучала цифра 24 тысячи жителей региона, которые имеют это оружие. Да. Лично для меня это масштабная цифра, очень большая. Вот для вас, людей в погонах, вы как военные люди, как рассматриваете эту цифру? Это много для нашего региона или это норма? Стало больше, стало меньше? Вот, смотрите, около 24 тысяч владельцев оружия, да, там 23 900 с небольшим. И у них в собственности при этом, вот если вас цифра 24 тысячи удивила, то у них собственность находится около 35 тысяч единиц оружия. Понимаете? А это не мои цифры. Нет, собственность. собственников 24. Я понимаю, но количество оружия в нашей области 34 тысячи. Для меня это много. Да, на фоне других регионов, когда мы проводим оценку каких-то наших результатов, да, сравниваем с другим регионом, конечно, это немного. Немного. Но это оружие. Это оружие, оно стреляет, оно приносит горе, поэтому тут как-то оценить, много это или мало, понимаете, это, ну... Я хочу понять, кто эти люди, которые вот покупают и держат у себя оружие. Да. Для меня это охотники. А кто это вот? Ну, в обывательском понятии, да, как мы привыкли, охотники. Угу. Человек с ружьем в лесу, это значит охотник. Ну, я считаю, да. Вот то есть для каких целей приобретается оружие? Это, как уже сказать, для охоты, да? То есть надо получить охотничий билет, да, это... хобби, там, походить по лесу, там, добыть какой-то объект животного мира. Первое. Второе. Это у нас владельцы оружия самообороны, угу. То есть, которые боятся за свою жизнь, не дай бог на них нападут, охрана себя, своего имущества, да, там дальнобойщики, которые угу. ездят там по территории нашей Родины и за ее пределами. Это владельцы оружия самообороны. Понятие, уже из названия травматическое понятно. Оружие. Да, ну, сейчас нет такого понятия травматическое. Сейчас законом предусмотрено оружие ограниченного поражения. Как правильно сказали, в обиходе травматическое. Это старая редакция закона. Следующее – это спортсмены у нас. Да? То есть спортсмены, которые ездят на соревнования, отстаивают честь региона нашего, нашей страны. Вот они тоже – это спортсмены угу. со спортивным оружием. Угу. Ну и четвертое, так сказать, обывательское, да, не предусмотрено законом, это покупают просто так, да, оружие. Вот есть у меня сосед, владелец оружия, а я с ним один раз ходил на охоту, он с оружием, а я без оружия. Дайте я сейчас тоже приобрету. Я тоже хочу. Да. Ну вот у меня такие тоже знакомые были, да, приобретают, проходят мне справки, охотничьи билеты, сейфы. Повладели полгода, не мое, и магазин, либо... на утилизацию, либо кому-то знакомому продать. То есть просто так, но это опять же в кавычках угу, говорю. Угу. Ну, у нас опять же, стоит их немного, но они есть еще коллекционеры, и у кого наградное да, оружие имеется. Да, ну, а это гражданское. Да, это гражданское. То есть совершенно небольшая нет, закон доля. У нас квалифицирует да. гражданское, спортивное и, как мы уже сказали, да? Да. Понятно, что боевое еще оружие есть, это по видам, если различать гражданское, спортивное и боевое. Ну, на охранное предприятие, да? Охрана у них и спортивное, у них и служебное, да, для служебных целей, учебов. В ведомственных угу. охран это служебное оружие. Хотел бы да. сказать полсекундочки, да, про операцию, с которой мы сегодня начали. Это вот, да, выявлено у нас 6 фактов незаконного хранения оружия. Я уже тоже неоднократно радиослушателям говорил, что... И сейчас я пример приведу, да, что выявляют, как вот эти 6 фактов, это все патроны, незаконное хранение патронов. Первый пример. Владел гражданским оружием гладкоствольным и нарезным. Нарезное оружие сдал, продал, переоформил на кого-то, да? А патроны остались? Патроны, да, куда девать патроны? Потому что при переоформлении патроны, то есть лицензия дается только на приобретение оружия. Патроны нет, оставлю у себя. Ну, хотя он должен соответствующим образом их утилизировать. Ну, не закопать у себя в огороде, а сдать в правоохранительный орган угу. да, для их утилизации. Там их утилизируют. Оставляют у себя дома. Первый. Второй, после отца остается оружие. Да? Отец владел. Был охотником, да, а сыну не надо именно этого. Именно нарезное. Я говорю, вот эти 6 фактов, что по гладкоствольному оружию, там административ, пока предусмотрена административная ответственность. За нарезное уголовное. Вот 6 человек попались. Не попались, а выявили. Да? Но выявили мы эти факты. Вот от одного патрона, вот нами установлено, до 130. Бывает, конечно, выявляются и цинками, да, где 2000 патронов. Угу. Там где-то отцы работали в школах, да, если помните, раньше было это популярно. НВП. Мелкашки, да, НВП, да. Совершенно верно. Угу. И, видимо, ну, там популярности немножко... Второй вот как раз ответ, откуда происхождение этих боеприпасов. Они говорят, то, что занимался стрельбой в ДСАФ или где-то да. в спортивном клубе, да. и остались с тех времен. Вот я приведу пример. Нам в прошлом году тоже резонансно было сдали, как раз по программе добровольной сдачи оружия, да, ведро вот этих мелкашечных патронов, ведро, вот он получил... 56, кажется, тысяч. Да, 56 патронов, 30 тысяч получил рублей за эти патроны, за ведро. Ну, это хорошо, то есть как бы в фонде выплаты денежных средств, деньги заложены, предусмотрены, то есть мы, государство, не мы, готовы платить, то есть за каждое оружие. То есть, смысл сейчас... хранить, если это может работать вам на карман, ну, на вот именно, деле, да? получить деньги тут и привести закон. Тут учитывать закон, один способ. Момент, да, один момент нужно учитывать. Вознаграждение полагать за незаконное оружие, за то есть вы не можете, если вы были владельцем своего оружия, просрочили, вы просто решили теперь вот таким образом как-то... Обналичить деньги. Обналичить, да, деньгами. Нет, это оружие, которое считается, что Нива его владельца, оно было вне законного оборота. То есть, оно на учетах нигде не состояло. Угу. То есть, это вот особенность нужно и учитывать. Угу. Основные тоже нарушения, которые были... Мы все про операцию. Да, конечно. Приходим, сотрудники наших подразделений приходят проверять. Собственника, владельца оружия дома не застают. При этом находятся родственники, супруга там, либо дети, да? И говорят, ну, супруга нет, сейчас я вам покажу. Ключ у меня висит рядом с сейфом, я знаю где. Вот этого тоже делать нельзя. То есть оружие, находящееся в сейфе, должно и ключи от этого сейфа находиться только у собственника оружия. То есть ни в коем никакие жены, никакие дети, никакие там все остальные. За это административная ответственность, вплоть до конфискации тоже оружия. Потому что если будет установлено в течение года два административных правонарушения, то, образно говоря, да, оружие на стене висело, а второй раз жена открыла сейф. То есть гражданин, владелец оружия, лишится данного оружия. То есть разрешение будет аннулировано, оружие будет изъято. И запрет у него на владение появляется. Да. И появляется у него запрет на владение. То есть он больше не сможет, да, собственно... Через два года. Через два года. Ну, и это как, не то, что полбеды, да. Оружие у нас, как сами понимаете, и предмет ограниченный в обороте, и представляет повышенную опасность. То есть какие трагические последствия у нас происходят, когда... появляется доступ к месту хранения оружия у посторонних лиц. Не дай бог, это дети, да, которые у нас остаются после школы, приходят одни, знают, где у отца, у матери ключи от этого сейфа, достают поиграть, да, потому что у нас сейчас модный интернет, эти все игрушки виртуальные. Да? Селфи с оружием. Селфи с оружием, да, кстати, пойду постреляю. Пример я уже приводил, и сейчас напомню. Не в нашем регионе трагический случай произошел. Вот. Владелец оружия после охоты, приехав на внедорожном автомобиле отечественного производства, оставил его на стоянке, не запер, они плохо запираются, данные машины. Детишки бегали в войнушку с деревянными ружьями. Ну, дети есть дети, залезли в этот внедорожник, а там было ружье, и при этом оно было заряжено. То есть грубейшее нарушение правил оборота оружия, грубейшее. При этом один в другого направил, и произошел выстрел. Трагедия. Трагедия для семьи, для у кого ребенок погиб, да, и трагедия, конечно, у владельца, потому что он сядет однозначно в места, уедет отдаленно. Уголовно ответственность. И трагедия, конечно. В первую очередь, трагедия для семьи. Дорогие радиослушатели, мы сегодня говорим о оружии, об обороте оружия, о проверке, которая проходила, профилактическое мероприятие оружия. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор. У нас в гостях временно исполняющий обязанности начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области подполковник полиции Сергей Петров и полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ Роман Панин. Вот, Сергей Васильевич, вот мы говорим о этой работе, которая проводилась, да, месячник, который проходил. Но ситуация бывает разная совершенно, да, ведь хранение оружия – это такая история, что может произойти всякое. Люди перемещаются из угла в угол. Вот, вы сказали, что родственники не должны иметь доступ к ключам, к сейфам, да, а сейф должен быть, находиться все время рядом с товарищем, который имеет лицензию, или какие-то вот... Я поясню, люди же живут не только по прописке, но и по месту... По факту, то есть кто-то переезжает, тот снимает жилье. Где должен находиться вот этот сейф, и вам какие данные надо отдавать? Вот, смотрите, разрешительный документ предусматривает выдачу разрешительных документов, лицензии и разрешения на владение данным оружием, где прописано место жительства гражданина. Место жительства, как мы знаем, да, это у нас по прописке. Вот прописка указывается в разрешении. При этом за законом предусмотрено при смене места жительства, разъясню гражданам, радиослушателям, это штамп в паспорте. Да? Вот если вы поменяли прописку, штамп в паспорте, отметку, то у вас есть 2 недели, 14 дней, чтобы в течение 14 дней, чтобы обратиться в подразделение лицензионной разрешительной работы по месту новой регистрации. То есть, образно говоря, вы жили в городе Иваново, будете жить в городе Тейково. То есть вам необходимо обратиться в город Тейково за переоформлением разрешение на право хранения, либо хранение, ношения оружия. 2 недели у вас. Если данный срок превышен, на 15-й день вы пришли, либо обратились через портал госуслуг, то за это уже установлена административная ответственность. административным штрафом до 1500 рублей, либо предупреждение. Ну, это не суть, но это уже административка. Да? Это уже, то есть два административных правонарушения в течение года, и владелец лишает своего оружия. Понятно, да? Отвечу на ваш вопрос, который вы задали. Где должен, постоянно ли должен быть сейф с оружием с гражданином? То есть граждане, опять же, законодатель установил у нас, оружие у нас хранится по месту жительства, либо по месту пребывания гражданина, с соблюдением условий, исключающих его безопасное хранение и доступ к этому оружию посторонних лиц. Обеспечивает. То есть вы можете проживать в ином месте, отличием от прописки, да, штамп в паспорте, но с соблюдением условий. То есть оружие у вас на стене, в шкафу, под кроватью лежать не должно. Да. Вы можете, граждане ездят в командировки, да, опять же, с оружием. Мы, ну, у нас понимание оружия длинный такой, который мы там... Винтовка такая, двустволка такая старая, да, из мультфильмов. Нет, бывает с оружием, с пистолетом. То есть в командировки уезжают. Они также могут находиться в гостинице, да, это место пребывания временного, с соблюдением условий. Как он будет соблюдать эти условия? То есть он, гражданин, должен сам определить. Но понятно, что ну, не скотчем к ноге примотать, да, или к какому-то еще там части тела. Нет, конечно. Но условия, чтобы оно, не дай бог, не выстрелило, не было совершено преступление или правонарушение с ним, гражданин должен обеспечить. Иначе за это ответственность. Не дай бог за его утрату. Вот тоже в ходе операции у нас были выявлены факты такие, все с тем же оружием самообороны, с пистолетами. Зачем домой уносить? Зачем убирать в сейф, да? В бардачок автомобиля или в перчаточный ящик, так скажу, да? Убирают, уходят домой, машина пропадает, машину угоняют вместе с оружием. Приходят, заявляют, у меня пропала машина, угнали, а у меня там было оружие. Понятно, да, для гражданина и машина пропала, да, финансовые он потери терпит. Плюс еще административная ответственность он получает за утрату этого оружия. Плюс, если дальше раскручивать, это оружие попадает, ну куда оно попадает? Понятно, что в какие-то преступных целях оно будет использовано. Сколько у нас сейчас было, выявляется, и у нас на территории сотрудниками государственной безопасности выявляются эти мастерские по переделкам. То есть из гражданского оружия, которое стреляло газом там каким-то, да, менее опасно, да, причиняет вред, да даже резиновыми пульками, которые там на определенном расстоянии до 10 метров могут только принести какой-то ущерб, они его переделывают в боевое и применяют в качестве оружия преступных целях. Так может и до уголовной ответственности дойти? Не может, а уголовная ответственность. Если из оружия гражданина, который халатно его хранил, совершено, будет установлено следствием преступление, несет ответственность владелец оружия. Как я уже приводил, да, как я уже приводил пример про детей, которые взяли и застрелили, то есть обоюдная ответственность. Вот вы сказали про переделки. Да? Часто ли переделывают оружие и охотничьи, и травматические? Какие допустимы модернизации или недопустимы? Что сейчас, тенденции какие есть? Допустимы покрасить деревянный ствол лаком. Вот это допустимо. Приклад деревянный. Если он где-то там у вас в лесу об ветке обшаркался. Гравировку сделать, это допустимо? Гравировку нет? Сделать. Не ну, факт. Нет, смотря какая гравировка. Лично для меня вообще изменять как-то оружие, это недопустимо. Вот я поэтому и предположила. Вот, даже, видите, вы не имеете какого-то отношения к оружию, а то и понимаете, да, как простой обыватель. Гравировки тоже, гравировки рознь. Ни в коем случае, вот оружие, которое было выпущено заводом-изготовителем, имеет сертификат. То есть любое внесение изменений в конструкцию нами тоже выявляется в ходе вот этих... Мы, ну, понимаете, мы владельцев оружия проверяем не только вроде два раза в год. В начале года и в конце года. Да, вот в рамках вот этих вот мечников под условным наименованием оружия. Нет, конечно. Мы ходим в течение года, граждан. И выявляются нами случаи, где на нарезном оружии нарезают на конце ствола, а ствол – это основная часть оружия, да, даже за хранение ствола, либо ствольной коробки, либо иных предметов, которые, механизмов, которые закон отнес к основным частям оружия, тоже установлена административная либо уголовная ответственность, смотря какая часть от какого оружия это будет являться, будет обнаружен. То есть, если будет обнаружен просто ствол, да, от нарезного оружия с нарезанным стволом, тоже будет установлен также уголовный ответ. Не обязательно хранить весь, вот, всю единицу оружия, которую можешь стрельнуть, даже за ствол. Нарезают резьбу для установки там отдельных сужений, отдельных механизмов для заглушения, так называемых дульных тормозов, компенсаторов. Это уже совершенно другая модель оружия. То есть, образно говоря, на вид она одна и та же, выпускалось, да, то есть там М1, это оружие вышло с завода-изготовителя без резьбы, М2, оно уже с резьбой, это разные единицы оружия. Закон это запрещает делать, никаких нарезок не должно быть. Плюс еще недавно был факт, по которому возбужден тоже уголовное дело по 223 статье Уголовного кодекса, это переделка оружия, да. Законом у нас установлена длина оружия. Длина оружия, меньше которой оно быть не может, да, там 600 миллиметров. Гражданин для удобства опилил приклад и приделал его на веске оконной, да, может, с окна снял, может, еще где-то, не знаю. Приделал, и оно стало уже покороче, для удобнее стрелять. Длина стала меньше установлена законом, а у нас оборот оружия на территории страны запрещен такого оружия. Был факт выявлен, и к чему это привело? Мало того, что лишился, может, у него помимо этого еще там 10 единиц оружия, лишился всего, то есть лицо подвержено уголовной ответственности, владеть оружием не может, закон запрещает. То есть надо думать, прежде чем, понятно, все думают, вещь моя, да, что хочу, то и что хочу, то и сделаю, да, там, как машина. Но в то же время ремонтировать и модернизировать оружие возможно при получении разрешения и в сертифицированных мастерских. Да, то есть конечно, эти вопросы, они решаются. Угу. Все через это подразделение лицензионной разрешительной работы Росгвардии, в котором стоит это оружие на учете. Сломалось что-то, пришли, сотрудник осмотрел, взяли направление в специализированную мастерскую и направили туда. Угу. Оно пришло уже сделанное, починенное и будет дальше радовать своего владельца. Вопрос от обывателя. Вопрос от обывателя. Сказали, делают оружие, то есть модернизируют, чтобы оно было тише. Для чего? Я опять же вернусь к тому, что я воспринимаю оружие, это охотник, это лес. Лично для меня зачем в лесу оружие утку тише? Утку не пугать. Чтобы утку не пугать? Зверюшку не пугать, да. Серьезно? Нет, и чтобы зайчик не напугался. Ну, а это эффект приносит. Цель какая-то. Вот эти вот, так сказать, дульные тормозокомпенсаторы, которые по сертификату, да, проходят, как дульный тормозокомпенсатор, глушат звук до 80%. Ну, не все порядочные владельцы оружия, да, и охотники. Ну, браконьеры есть. Сколько в том году, в том числе и нами, было выявлено сотрудниками Росгвардии преступлений, когда кабана там в одном из районов подстрелили, да, по следам это нашли. Ну, это вне охотничьего сезона, без лицензии, без соответствующего разрешения. Чтобы не слышно было, что охотятся. Ну, браконьеры. Браконьеры. Я об этом не подумала. Конечно. Мы про огнестрельное оружие говорим. Буквально на днях в новостях, да, на этой неделе, житель Шуи прогуливался с мечом за пазухой. Есть такая история, Богатырь шел, у него меч. Его остановили, и сотрудники Росгвардии изъяли вот это вот оружие и отправили на экспертизу. Действительно, это событие произошло в прошлую пятницу. В районе 20-30. Здесь оно, конечно, перекликается с темой оружия, но это не лежит за пределами профилактического мероприятия оружия. Что произошло? Группа задержания невестной охраны. Это еще одно из подразделений нашего управления, которое несет службу в круглосуточном режиме во всей области. Они находились на маршруте патрулирования. И обратили внимание на прохожего, который нес очень громоздкий предмет в позднее время. На том Васильском тракте, где вот его задержали, там периодически задерживают несунов черного металла. Угу. Это периодически происходит. Также с целью просто проверки они его установили и увидели, что предмет, который он нес, напоминает двухручный меч. То есть что может являться... Они не могут определить, является это холодным оружием или нет. Поэтому гражданина задержали, передали сотрудникам полиции. А меч направлен, этот предмет, направлен на криминалистическое исследование. Является он холодным оружием или нет. Проверка в отношении гражданина сейчас проводится. И насколько я еще помню, тот мужчина 32-летний дал пояснение, что он приобрел его в качестве сувенира у своего знакомого. Сейчас, если в ходе проверки выяснится, получается, наступают последствия и ответственность как у изготовителя. Это меч, если его признают холодным оружием, так и у того, кто его нес. Но вот сейчас достаточно много разных толкинистов, ролевиков, которые обращаются к кузням. Да. Кузнецов сейчас все больше и больше становится, да, вот ребят-ремесленников, которые делают ножи вот, мечи, доспехи всевозможные, да. Для них это игрушки. Да, да, сувениры. Вот как определить, холодное оружие, не холодное оружие, и как вот повлечет ли ответственность? Да, или как получить лицензию на тот нож, который тебе выковал кузнец. А и кузнецу нужна ли лицензия? Насколько я знаю, что получается? Там, конечно, нужно обратиться к специалистам-криминалистам. Угу. Потому что они только определяют, является этот предмет оружием или нет после исследования. И насколько я знаю, после проведения исследования этот предмет уже не пригоден к использованию. Когда проверяется прочность металла, кажется, он приходит в негодность. Вот. Это тоже касается изготовленного самостоятельно в кустарных условиях оружия. То, что касается остальных предметов, что мы здесь можем пояснить? Нет, криминалистическое требование, все правильно было сказано, вот к холодному оружию. Да, это и кровостоки, и длина лезвия, да. И еще там некоторые признаки, которые будут относить нож обывательский, простой кухонный, которым да, мы картошку чистим и хлеб режем, либо это холодное оружие. То есть холодным оружием могут владеть у граждане, владельцы оружия, у которых есть разрешение на хранение, либо хранение ношения оружия, вот на основании этого разрешения. То есть никакой, я хочу сказать, никакого разрешения, лицензии на холодное оружие не выдается. То есть если он имеет допуск к хранению огнестрельного оружия, значит он имеет допуск к хранению холодного оружия. Следующий момент. Если вы покупаете сувенир, либо за грибами ходить, ну, много всяких этих моментов для себя, либо тут тоже хлеб резать. В охотничьих магазинах ножик, там имеется, к нему прилагается сертификат соответствия, где указано, в соответствии с криминалистическим требованием, приказ МВД такой-то, данный предмет не является холодным оружием. Ну, такая, да. Пластиковая такая карточка. Или пластиковая, или маленькая бумажечка сложена в ножны, вложена в магазин. Потому что это сейчас можно в каждую квартиру зайти и все ножи с вилками изъять, да, образно говоря. Ну, если к такой логике подходить, и всех поваров в любую кухню зайти и все ножи изъять. Да, вот, кстати, по поводу поваров, я не просто так сейчас спрошу, видела эту историю уже в интернете, в соцсетях не только сейчас, но и раньше. А что делать вот действительно людям, которые профессионально занимаются, работают на кухне, они профессионально, у них свои профессиональные ножи, свои, ну вот как сказали, прочность металла, там прочность металла очень хорошая. Но я думаю, здесь в данном случае необходимо, опять же, иметь документы на приобретение. То есть там, скорее всего, указано, для чего предназначено это изделие, для чего предназначен этот нож. То есть можно отметить, если человек, например, ну, мигрирует, да, он ездит из города в город и возит с собой инструмент, это у него инструмент, рабочий инструмент, то обязательно все-таки надо брать вот с собой этот обязательно, как документ. По-другому узнать-то? Ну, я думаю, они не в какой-то кузнице эти ножи-то им выкупают. Нет, он фабричный производитель. Конечно, же, ну, фабричный, где-то не покупают в специальных магазинах, тем более, да, чтобы он не заржавел, чтобы не накормить посетителей ресторана ржавый. Нет, вопрос, конечно, интересный, мы это еще уточним, но я думаю, что там документы выдаются вместе с ним, когда приобретается. Должен быть, конечно, документы. Поэтому, ну, как я уже сказал, ты в любой ресторан можешь сейчас зайти с сотрудником полиции и все изъять, все ножи и все вилки, и сказать на экспертизу, а вдруг это холодное оружие, до мороза можно быть. А тогда вопрос вот по поводу тех кузнецов, которые делают вот эти сувенирные мечи, сувенирные ножи. К ним пришли, попросили. Они, им надо чего-то опасаться. Понимаете, вот кузнец это не просто... Сложный вопрос, наверное, да? Нет, не сложный. Это... Просто здесь незнание не освобождает от ответственности. Это первый момент. И второй момент. Ну, кузнецы-то это же не где-то в деревне, там, которая лошадь сегодня подковала, а завтра вам ножик. Да? Есть специально... Просто называются кузницы там, сейчас не буду рекламировать эти, да? Кузница имени там... такого-то фамилия. Но это же это такой же ООО, образно говоря. Просто называется кузнец. Они выпускают ножи и все остальное, все остальные предметы, да, конструктивно схожие, на которые дают соответствующий сертификат. То есть они свое изделие отправляют в органы сертификации. Органы сертификации это проверяют, выдают на этот предмет заключение свое, что данный предмет не противоречит требованиям закона об оружии, является тем-то, тем-то, либо массогабаритным, либо еще чем-то. То есть вот и все. А ну, кузнеца, понятно, если он, как еще раз скажу, лошадь подковала, а завтра вам сделал такой клинок, которым он лошадь голову можно отрубить. Ну, конечно, это вопрос правоохранительный. Хорошая фраза прозвучала. Незнание не освобождает вас от ответственности. Надо знать, надо быть внимательнее. И возвращаясь к мероприятию оружия, о котором мы сегодня говорили, я хотела поинтересоваться. Я понимаю, что это самое мероприятие проводится два раза в год. Весна, осень, в течение года вы проверяете... Как правило, мы можем 10 раз проверить. Да, в течение года вы его проверяете, вот этих владельцев. Я хотела узнать, насколько ответственны стали наши владельцы, или ничего не меняется? Конечно, большинство, большая часть владельцев оружия у нас ответственны. Это может быть результат вот этих профилактических мероприятий. Мы же не вчера, не позавчера, не в прошлом году начали их. То есть каждый год об одном и том же, как говорится, мы рассказываем гражданам и с вашей площадки, и когда они становятся владельцами оружия, введено обучение на граждан. То есть не просто вот он лежал сегодня на диване, а завтра пошел, купил ружье. Он должен обратиться в специализированную организацию, которая ему разъяснит закон, ответственность за нарушение этих правил. И после этого сдать теорию, сдать практику. Ну, походить по занимаю. Я знаю. Да, понимаете, все зависит от человека. Критерий такой размытый, ответственный, неответственный. Если вот мы статистику берем с вами, то что получается? Количество административных нарушений остается примерно на том же самом уровне. При этом каждый год у нас количество собственников сокращается, владельцев оружия. По чуть-чуть оно уменьшается. Все-таки становится дорогим удовольствием. Да. Положительным моментом что является? Количество утрат. Похищение оружия у нас снизилось. Да. То есть нам кажется, что профилактический момент вот в этом есть. То, что люди действительно оружие от себя не отпускают, создают условия, чтобы его не завладели им. С другой стороны, если мы берем преступления, совершенные с применением оружия, оружия, то они потихонечку увеличиваются у нас из года в год. Ну, это еще в целом по стране наверняка есть такая тенденция. Да, нет, ну, мы в данном случае владеем статистикой Ивановской области. Да. То есть, если мы берем по этим цифрам, то ситуация примерно на том же уровне она остается у нас. Кажется, Роман Геннадьевич ответил на первый ваш вопрос. Помните, вы сказали, как у нас вот эта вот кривая увеличивается, уменьшается. Ну, примерно, плюс-минус, она одинаково и немножко идет спад. Немножко совершенно. То есть, но с учетом погрешности. Вот как было 24 тысячи владельцев, да, вот в этой структуре лицензионного разрешения я на протяжении 13 лет уже работаю, да, примерно одинаково. 24 тысячи низ. То есть, кто-то отказывается, но, опять же, оно кому-то там, другу, знакомому, опять же, оно законным путем переписывается и все остальное, да. Дорогие радиослушатели, мы говорили сегодня об оружии, о его хранении и о работе с ним. У нас в гостях были в РИО начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области подполковник полиции Сергей Петров и полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. Спасибо, что рассказали и напомнили. Спасибо. Спасибо. Вы слушали Радио России Иваново.